Кепена. Глава 17. Снова Евдокия была на улице ночного города, опять босиком и в ночной рубашке, и в тех же кустах, и там же молодой человек. Увидев ее, он шепотом радостно закричал. «Давно не виделись!» «Да уж так вышло!» — ответила она, не собираясь его посвящать события своей жизни. Но молодой человек ее удивил, спросив. «Как отдохнули?» «Это же сон!» – вспомнила Евдокия и оживленно воскликнула. «Море теплое, солнце яркое, и каждый день рядом муж. Просто фантастика!» – заключила она. Молодого человека ее признание совсем не обрадовало. «Вижу, сегодня вы прихватили собаку с собой!» – уныло констатировал он, явно желая сменить эту тему. Евдокия оглянулась и увидела пса. Он ковылял с виноватым видом и рассчитывал на нее. «Да», — сказала она, — «это бродяга. Боится расстаться со мной. Я не заметила, как он увязался. Только, пожалуйста, не говорите, что он ужасный», — испуганно попросила Евдокия. Молодой человек удивился. «Ужасный?» «Ну да, все так говорят». «Неправда. Симпатичный и добрый пес. Приветливо машет мне хвостиком». «Симпатичный? Вы так действительно думаете?» — опешила Евдокия. «А разве здесь надо думать? Я просто вижу». «Ах, вот оно что!» — прозрела она. «Конечно, ночь на дворе, темно, а я-то и в самом деле поверила, что пес вам понравился». Молодой человек рассердился. «И правильно вы поверили. Я никогда не лгу». Она пояснила. «Вы не лжете, вы ошибаетесь». «Ошибаюсь?» «Да, вам только кажется, что пес симпатичный, а на самом деле он старый и очень облезлый». Молодой человек поразился. «Вы таким его видите?» Евдокия вздохнула. «Не я, все остальные. А мне он друг, друзей не по внешности выбирают». «Зачем же вы смотрите на своего друга чужими глазами?» — удивился молодой человек. «Смотрите своими». «Своими я и смотрю». «И что видите?» «Вижу его одиночество, доброе сердце и желание мне служить». Незнакомец опять рассердился. «Тогда и не уговаривайте меня разлюбить этого пса». «А вы его уже любите?» — обрадовалась Евдокия. «А что мне остается делать, когда он так приветливо машет хвостом?» «Значит, вы любите всех, кто вам приветливо машет хвостом?» — разочарованно заключила она. «А почему бы и нет? Всех без исключения», — заверил молодой человек и спросил. «А по-вашему, я должен любить тех, кто меня обижает? Вы-то за что полюбили этого пса?» «Ой, за то, что пес явно во мне нуждается», — со вздохом призналась ему Евдокия. «Но я — дело другое. Кто там вертит хвостом, я не смотрю. Я не мужчина. Это мужчины любят тех, кто вертит хвостом». Незнакомец нахмурился и уточнил. «Я сказал, машет, не вертит». «Какая разница? Суть-то одна. Начни я сейчас перед вами хвостом махать, вы меня полюбите». «Не полюблю». Евдокия обиделась. «Это несправедливо. Вы сказали, что любите всех без исключения, кто перед вами вертит хвостом. Почему же я выпадаю из вашего правила?» «Потому что вы женщина. И вообще, я не так сказал. Вы все переврали». «Нет-нет, вы сказали, что полюбите всех без исключения. Без исключения значит без исключения. Ничего я не переврала. Не выкручивайтесь, пожалуйста. И сейчас же признавайтесь, почему вы меня полюбить не хотите?» — спросила она, наступая. Молодой человек попятился и воскликнул. «Я имел в виду совсем другую любовь». «Какую?» «К животным». Евдокия саркастически рассмеялась. «Ха-ха-ха! Так как вы завопил!» «Вы издеваетесь?» — спросил незнакомец. «Очевидно же, о чем идет речь!» «О чем?» «О любви вообще, к людям, к природе, к миру!» «Вранье!» — молодой человек презрительно заявил. «Я никогда не вру!» Евдокия подперла руками свои худые бока и тоже презрительно заявила. «А я знаю, почему вы не хотите меня полюбить!» Незнакомец оторопел. «Почему?» «Потому что у меня задницы нет и слишком большие груди!» Он рассмеялся. «Глупости! Задница, простите, попа у вас есть, и груди ваши мне нравятся, и все остальное...» Евдокия его перебила. «В чем же дело тогда? Только не врите!» – прикрикнула она. «Никогда не вру!» – психанул незнакомец. «И вообще, почему вы ко мне пристали?» «Потому что мне очень обидно!» «Но дело не в вас! То есть не только в вас, но и во всех женщинах! Я их не люблю!» Она отшатнулась. «Вы нас не любите?» Он смутился. «То есть не то, чтобы совсем не люблю, просто стараюсь быть равнодушным!» «Зачем?» «Это личное. Я не могу вам ответить, но очень прошу, не принимайте на свой счет. Вы прелестны!» «Тогда сейчас же полюбите меня!» – крикнула Евдокия. Заметив в его глазах пылкий протест, она быстро сменила тактику и взмолилась. «Пожалуйста, объясните, почему не хотите меня полюбить? Хоть вот столечко, самую малость!» Евдокия сложила пальцы щепоткой, показывая, как мало просит она. Но молодой человек был непреклонен. «Не могу!» И Евдокия заплакала. Пес испугался и громко завыл. «Что вы делаете со мной?» Воззвал к ней незнакомец. «Вы же мучаете меня!» «А вы меня!» пропищала в ответ Евдокия. И незнакомец решился. «Хорошо, хорошо, я скажу, только это секрет». «Он останется в нашем сне», поспешно заверила Евдокия, прекращая реветь. «Дело в том, что я болен», признался молодой человек. «Я не такой, как все». «А какой вы?» «Впечатлительный». «Как интересно!» Обрадовалась Евдокия. «И я точно такая!» «Какая?» ревниво осведомился он. «И впечатлительная, и больная!» Он удивился. «Вы тоже больны? Но чем?» «Нервной болезнью», с гордостью сообщила она, несмотря на то, что всю жизнь этой болезни стыдилась. Незнакомец сочувственно закивал. «Да-да-да, вот и у меня такая же штука. Не знаю, что именно вас беспокоит, но у меня из-за моего недуга вся жизнь наперекосяк. Даже теперь и не знаю, мужчина я или нет. Или что-то другое, не знамо что». Евдокия призналась. «Я тоже в связи с болезнью своей не каждый день женщиной себя ощущаю, поэтому очень хорошо понимаю вас». Молодой человек с задумчивой благодарностью на нее посмотрел и решился. «Так и быть. Раз мы друзья по несчастью, вам я, пожалуй, скажу». Сгорая от любопытства, Евдокия кивнула. «Понимаете, мне влюбляться нельзя!» – выпалил он. Она своим ушам не поверила и растерянно переспросила. «Влюбляться нельзя?» «Да!» – воскликнул он трагическим жестом, прижимая к груди ладони. «Почему?» «Любовь меня убивает!» «Всех убивает любовь!» – философски заметила Евдокия. «Когда я мужа своего долго не вижу, то, кажется, медленно умирать начинаю». «Вам только кажется, а я на самом деле!» «И вовсе не медленно, а очень быстро!» – посетовал молодой человек. Она прониклась сочувствием. «Ужас какой! И как это происходит?» «Всегда одинаково. Внизу живота будто появляется шар, раскаленный и очень тяжелый. Этот шар поднимается к сердцу, все выжигая. Я бледнею. На лоб ложится испарина, ноги слабеют, шумит в ушах. Темные пятна кружат перед глазами, К горлу подкатывает тошнота. Меня начинает рвать сильно, жестоко. Просто нутро выворачивается. Сознание уплывает, и все. «Как это все?» – содрогнулась Евдокия. «Вы что же потом, умираете?» Незнакомец пожал плечами. «Не знаю, не пробовал. Такое со мной было один только раз. Едва я почувствовал, что влюбился, посмотрел на нее и...» «Что и...» Бледнее и чувствуя в горле ком, прошептала струхнувшая Евдокия. «И началось», — пояснил молодой человек. «Что началось?» «Все, о чем я вам рассказал. Мне тогда повезло, что я чувств лишился и любовь не разрослась. В противном случае я бы умер». Евдокия схватилась за голову. «Невероятно!» «Именно так», — согласился с ней молодой человек. «Мой врач меня долго лечил и строго-настрого наказал ни в коем случае не влюбляться». «И получается?» – поинтересовалась Евдокия. Он кивнул. «Пока да». Она удивилась. «Как же это у вас получается? Куда вы деваете эти, как их?» «Гормоны». «Ну да, вы же мужчина. Надеюсь, вы не голубой?» – спохватилась она. Молодой человек ее успокоил. «Нет-нет». Евдокия махнула рукой. «Впрочем, какая мне разница?» Он согласился. «Вам-то вы никакой, а мне трудновато приходится. Но я выкручиваюсь». «Можно спросить, как?» «Стараюсь общаться лишь с теми, которые мне мало нравятся. Стараюсь на жизнь смотреть легкомысленно. Стараюсь в душевные отношения с женщинами не вступать. И всякий раз напрягаюсь, когда внизу живота тяжелеет. Словно молнией пронзает меня. Это шар. Тогда я от этой женщины просто бегу, сломя голову». Молодой человек настороженно взглянул на Евдокию и спросил. «Теперь-то вы, надеюсь, понимаете, почему я женщин боюсь?» «Теперь я не понимаю, почему вы со мной встречаетесь». Удивилась она и, желая прекратить этот тягостный уже для нее разговор, воскликнула. «Кстати, я давно хочу вас спросить». «Спрашивайте, если кстати». «Вы скажете правду?» Незнакомец напомнил. «Я никогда не лгу». «Допустим». «Где ваш вопрос?» Евдокия спросила. «Почему мы так часто с вами встречаемся?» Молодой человек усмехнулся. «Вас это удивляет?» «Конечно!» – рассердилась Евдокия. «Мне уже надоело. Какой-то многосерийный сон!» «Но я не виноват!» – ответил ей незнакомец. «Вы сами свидание мне назначаете? По-вашему, я должен не приходить? Это невежливо будет!» «Я вам свидание назначаю!» – не поверила Евдокия. «Как возможно такое?» «Я, по-вашему, лгу!» Она растерялась. «Не знаю». Молодой человек рассердился. «Я вообще лгать не могу. И в этом моя болезнь заключается. Вот спросите сейчас у меня что-нибудь. Спросите». И Евдокия неожиданно для себя спросила. «Откуда вы знаете мою подругу Ирину?» Он удивился. «Ирину? Какую Ирину?» «Журналистку Ирину Латынину». «А, подругу Евочки Князевой!» – рассмеялся молодой человек. «Почему вас это интересует?» «Сами просили вопрос задать, вот я и задала», – скрывая свое удивление, ответила Евдокия. Незнакомец вдруг перестал улыбаться и раздраженно воскликнул. «Пожалуйста, уберите подальше этот ужасный нож!» «Какой нож?» «Вы нарочно меня им злите? Почему обязательно надо на свидание являться с ножом?» Евдокия хотела его высмеять, но неожиданно обнаружила в своей руке нож. Точь-в-точь такой же, какой она видела у Ирины. «И это происходит с вами постоянно?» – напомнил молодой человек. «Если так и дальше пойдет, знайте, я больше не приду». «Простите!» – прошептала она. «Я сама понять не могу, как этот нож ко мне попадает. Вы опять уйдете?» – испугалась она. Конечно, уйду. Молодой человек сделал вид, что уходит, но Евдокия взмолилась. Останьтесь, пожалуйста. Он насторожился. Зачем? Я хотела вас только спросить, это вы про клубнику Ирине моей проболтались? Что? Нет, не это. Что-то другое. Молодой человек посоветовал. Вспоминайте быстрее, а то я проснусь. Я стараюсь, очень стараюсь. Усердно напрягая извилины, промямлила Евдокия и ее осенило. О, наконец-то! Помните, в первую нашу встречу вы мне признали, что знаете, кто маньяк? Молодой человек смутился. Да, я вам это говорил. Только не надо об этом. Это страшная тайна. Откройте ее, пожалуйста, взмолилась она. Нет, не могу. Евдокия пошла на хитрость. Но это же сон, я же вам снюсь. Так почему вы боитесь правду сказать? Я не боюсь, я не хочу. Но почему? Молодой человек сделал паузу, подчеркивающую важность момента, и с пафосом сообщил. Потому что правда моя прозвучит как предательство. Предательство? О каком предательстве вы говорите, когда гибнут красивые девушки? Возмущенно воскликнула Евдокия. Я говорю о предательстве друга. С достоинством ответил молодой человек. Если я скажу вам, кто на самом деле маньяк, мой друг... В ужасе он схватился за голову и закричал. Нет-нет, не просите! Евдокия мгновенно с ним согласилась. Хорошо, не надо мне говорить, кто маньяк. Скажите только одно. Кто ваш друг? Хитрая вы, усмехнулся мужчина. Если бы вы знали, как мне правда важна, то сразу же все рассказали бы. Заливаясь слезами, воскликнула Евдокия. Незнакомец нахмурился, призадумался и неожиданно согласился. Хорошо, я скажу. И Евдокия проснулась.